Глава 12. Взгляд в рай. Не могу сказать, было ли это просто фантазией, но утренний свет, струившийся в его комнату, показался ему более знакомым и домашним, чем когда-либо в Швейцарии. Его разбудил один из тех звуков, которые дольше всего остаются в памяти — звон колоколов в ближайшей к дому церкви, которые в детстве так часто призывали его сбросить с себя дремоту и которые сейчас говорили с ним сладким и дружелюбным тоном, как будто он все еще был невинным ребенком. Искушенный, грешный человек минуту или две слушал их еще полусонный. Ему снилось, что он на самом деле мертв, но что задача, возложенная на него, заключалась в том, чтобы быть невидимым хранителем и защитником тех, кто потерял его. Все эти годы он был рядом с женой, матерью и детьми, выходил и входил вместе с ними, слышал все их разговоры, разделял их семейную жизнь, но сам оставался невидимым и неслышимым, ощущаемым лишь благодаря духовному влиянию, которое он мог оказывать на них. Это был блаженный сон, какой никогда не посещал его в изгнании. И когда до его слуха донесся знакомый звон колоколов, расположенных на колокольне, неподалеку от его мансарды, сон на краткий миг обрел более сильное ощущение реальности. Он вышел на улицу со странным чувством, словно сам был призраком, смешавшимся с существами из плоти и крови. Вся его прежняя жизнь лежала перед ним в развернутом виде, но не было ни одной точки, где он мог бы к ней прикоснуться. Каждый предмет и каждое место были обыденны, но в то же время наделены необычным и сильным значением. Многих горожан он знал по имени, знал их историю, но глаза их смотрели на него, как на чужака. Никто не удивлялся его появлению, не проявлял ни подозрения, не приветствовал его. Конечно, он был всего лишь призраком, возвращающимся на сцену жизни, которой нет возврата. Но как же ему хотелось протянуть руку и схватить этих старых горожан. Даже самые малоинтересные из лавочников на улицах, готовых к делам нового дня, казался ему одним из самых желанных спутников. Сердце тянуло его к Уайтфрайерс Роуд, к тому месту на земле, которое больше всех других принадлежало ему, но решимость подводила его всякий раз, когда он поворачивался лицом в ту сторону. Он побрел на старинную рыночную площадь, где стояла статуя двоюродного деда его Феличиты, первого барона Риверсдейла. Длинная тень от нее упала на него, когда он задержался, чтобы заглянуть в витрину букиниста. Они с книготорговцем вместе учились в гимназии, и их дружба сохранилась и после того, как каждый из них начал свою собственную карьеру. Сотни раз он переступал порог этой витрины, чтобы поболтать с этим тихим книжным червем, чья скромная жизнь так контрастировала с его собственной. Жан Мерль остановился у хорошо запомнившейся витрины. Его глаза бесцельно скользили по переполненным полкам, но вдруг его внимание было приковано чем-то, и пульс, который и так был несколько учащенным, стал просто бешеным. Дюжина или более томов, расположенных в ряд, были помечены. Произведение миссис Роланд Сефтон. Удивление, гордость и удовольствие были в учащенном биении его сердца. Клянусь Феличитой. Он перечитал название с новым чувством восторга и восхищения, и в первый момент своего изумления он быстро шагнул в магазин с поднятой головой и твердой походкой и оказался лицом к лицу со своим старым школьным товарищем. Его пустой, неузнающий взгляд вернул его к осознанию полной перемены в себе. Он посмотрел вниз на свои грубые руки и платье механика и вспомнил, что он больше не Роланд Сефтон. У него пересохло в горле, он с трудом выдавить мог из себя хоть слово. — Вам что-нибудь нужно, мой добрый человек? — тихо спросил книготорговец. В словах «мой добрый человек» было что-то такое, что сразу же напомнило ему о полном разрыве между его прежней жизнью и нынешней, и о полной безопасности, которую давало ему убеждение, что Роланд Сефтон мертв. С большим усилием он взял себя в руки и собрано ответил на вопрос книготорговца. «В витрине есть несколько книг миссис Роланд Сефтон», — сказал он. «Сколько они стоят?» «Это издание за 6 шиллингов», — ответил букинист. Жан Мерль уже готов был сказать, что возьмет их все, но сдержался. Он должен обладать ими всеми и прочитать каждую строчку, когда-либо написанную Феличитой, но не сейчас и не здесь. «А какой, по-вашему, самый лучший?» — спросил он. «Все они хороши», — был ответ. «Мы очень гордимся миссис Сефтон, которая принадлежит к Риверсборо. Вон там ее дядя, первый лорд Риверсдейл. Она вышла замуж за видного горожанина, Роланда Сефтона, из старого банка. У меня есть пара испачканных экземпляров, которые я мог бы продать вам за половину цены новых». «Значит, она знаменита?» — спросил Жан Мерль. «Она завоевала свое звание как автор», — ответил книготорговец. «Я хорошо знал ее мужа, и он всегда предсказывал, что она добьется своего, и она добилась. Он умер 14 лет назад, и, как ни странно, но что-то в вашей походке, когда вы вошли, напомнило мне о нем. Вы родом из Риверсборо?» «Нет», — ответил он, — «но меня зовут Жан Мерль, и я родственник мадам Сефтон, его матери. Я полагаю, что в Роланде Сефтоне и во мне течет одна и та же кровь». «А, так и есть», — сердечно сказал книготорговец. «Я думал, что вы иностранец, хотя вы так хорошо говорите по-английски». «А что, в смерти Роланда Сефтона была какая-то тайна?» — заметил Жан Мерль. «Нет, нет, по крайней мере, немного», — был ответ. «Он уехал в длительный отпуск, к несчастью, не объявив об этом, по делам банка. Но мистер Клиффорд, старший партнер, как раз собирался заняться делами. Между отъездом Роланда Сефтона и приездом мистера Клиффорда прошел всего один день. Но в этот самый день, по неизвестной причине, главный клерк покончил с собой, и в банке начались паника и бегство. К сожалению, не было никакой возможности связаться с Сефтоном, который сразу же отправился на континент. Мистер Клиффорд не видел никакой необходимости в его возвращении, так как все было сделано. Но как раз, когда его 6-месячное отсутствие закончилось, не все время отпуска, как говорили люди, потому что были иностранные дела, которые нужно было закончить, он вдруг случайно умер в Швейцарии. Я знал правду лучше, чем большинство людей, потому что мистер Клиффорд часто приезжал сюда и много раз намекал об этом. Некоторые люди до сих пор говорят, что полиция искала Роланда, но это неправда. Это было неудачное стечение обстоятельств». «Ах, вы хорошо его знали?» — спросил Жан Мерль. «Да, мы были школьными товарищами и друзьями», — ответил книготорговец. «И более прекрасного парня никогда не было на свете, уж поверьте мне. Он всегда стремился к успеху и помогал другим людям. С тех пор, как он умер, среди нас не было такого энергичного человека. Мне до глубины души обидно, когда кто-то делает вид, что он скрылся, сбежал. До нас были десятки, которые готовы были отдать ему все до последнего пенни. Но я знаю, что обстоятельства были против него, и он так и не вернулся, чтобы прояснить их и доказать свою невиновность». «А, это лучшая книга его жены», — сказал Жан Мерль, держа ее дрожащими нервными руками. «Книга Феличиты». Слезы горели на его глазах, когда он смотрел на нее. «Я не скажу, что она лучше, но это моя любимая», — ответил книготорговец. «Ее сын, Феликс Сефтон, теперь священнослужитель, был здесь вчера и задавал тот же вопрос. Если вы родственник мадам Сефтон, вам будут очень рады в старом банке. и вы увидите, что оба внука мадам навещают старого мистера Клиффорда. Я пошлю одного из моих мальчиков показать вам дом». «Нет-нет, не сейчас», — сказал Жан Мерль. «Если мистер Клиффорд еще жив, он должен быть осторожен в своих рисках. У ненависти такие же зоркие глаза, как и у любви, и если кто-то и мог разгадать его тайну, то это был бы непримиримый старик, у которого еще оставалась возможность отправить его в каторжную тюрьму». Его пронзила дрожь при ужасной мысли о том, что его могут обнаружить. Что было бы для Феличиты сейчас, когда ее имя стало знаменитым, если бы его опустили до бесчестия и полного позора? Бесчестие было бы во сто крат сильнее за ту честную репутацию, которую она завоевала, и ту популярность, которую она себе обеспечила. Ее дети тоже. Для них это было бы хуже всяких слов, чем если бы они были еще маленькими существами, не знающими ценности мнению света. Он пожелал книготорговцу доброго утра и побрел по многочисленным переулкам и улочкам старого города, пока не добрался до парома и лодочной станции, где множество лодок стояло наготове, как всегда, когда он был мальчиком. Он сел в одну из них и, взяв весла, поплыл по течению к ивам под стеной сада своего старого дома. Он направил свою лодку в сторону небольшого ручья, где росли высокие густые ивовые заросли, из которых он мог видеть весь фасад старого дома, выходящий на реку. Есть ли в нем какие-нибудь изменения? Его острый, полный отчаяния взгляд не мог обнаружить никаких изменений. Высокие наклонные фронтоны крыши четко выделялись на фоне неба. Над ними торчали спиральные деревянные прутья. Окно-воронка отбрасывало свою медленно движущуюся тень на фахверковые стены, а многочисленные решетчатые створки с маленькими ромбовидными стеклами сверкали на солнце, как и в былые времена. Садовые участки не изменились, и гладкий дерн на террасах был таким же зеленым и мягким, как и тогда, когда он бегал по ним с матерью. Старый дом вызвал в его памяти скорее мать, чем жену. Он был полон ассоциаций и воспоминаний о ней, о ее милой, скромной, самоотверженной натуре. Сама мысль о ней давала покой и исцеление. Казалось, что сильная мягкая рука коснулась его мук. Может быть, эхо ее голоса все еще доносилось до него с того старого места, где он так часто слушал его. Мог ли он услышать, как она зовет его по имени, которую он безвозвратно похоронил в чужой могиле? Впервые за много лет он склонил лицо на руки и выплакал много слез, но не горьких, а полных скорби. Его мать умерла, до сих пор он не плакал о ней. Вдруг в летней тишине раздался молодой, чистый, смеющийся голос, позвавший Фиби, и он поднял голову, чтобы еще раз взглянуть на дом. Пожилой мужчина с серебристо-белыми волосами медленно прохаживался взад и вперед по верхней террасе, а рядом с ним стояла маленькая девичья фигурка. Это был старый Клиффорд и его враг. Но могла ли эта девушка быть Хильдой? Из одного из окон выглянуло лицо, улыбающееся этой девушке, которое он снова узнал как лицо Фиби Марлоу. Она спустилась на террасу, рядом с ней шел высокий, красивый молодой человек, и все трое, прощаясь со стариком, спускались с террасы на террасу, с каждой минутой становясь все более отчетливо видимыми для его глаз. Да, это была Фиби, а эти остальные должно быть его дочка Хильда и его сын Феликс. Они были рядом с ним, каждое их слово достигало его слуха и проникало в его сердце. Они казались ему прекраснее, совершеннее всех юных созданий, которых он когда-либо видел. Он слушал, как они расстегивают цепь, которой была закреплена лодка, и как скрипят уключины, когда они вставляют в них весла. Словно вернулся на землю один из давно забытых дней, когда он сидел там, где сейчас сидел Феликс, а вместо Хильды Феличита опускала в воду свою маленькую белую руку. Он почти не видел Фиби, но сознавал, что она рядом, потому что Хильда говорила с ней низким голосом, который доносился до него. «Видишь», — сказала она, — «у этого человека одна из книг моей матери, и он совершенно обычный человек». «Возможно, он настолько же обычный мужчина, насколько я обычная женщина», — ответила Фиби мягким, хотя и полуупрекающим тоном. Пока его глаза могли видеть их, он смотрел на удаляющуюся лодку и еще долго после этого смотрел в том направлении, в котором они уплыли. У него был тот мимолетный взгляд, которого он так жаждал, на рай, которого он лишился. Это было место, назначенное ему Богом, где он мог служить Богу лучше всего и служить ему в такой совершенной радости и свободе, какую земля дает любому из своих детей. Какой жребий мог быть более благословенным? Удача не оставляла его, у него было хорошее наследство, и он потерял его, нечестно ухватившись за большую долю того, что этот мир называет успехом. Безумие и глупость его греха поразили его невыразимой горечью. Он больше не мог оставаться там и смотреть. Тоска, которую он испытывал, желая увидеть свой старый дом, была удовлетворена. Но это удовлетворение казалось усилением печали. Он не хотел ждать возвращения своих детей. Старик ушел в дом, и в саду было тихо и пустынно. Усталыми гребками он поплыл вверх по реке. С тяжелым грузом печали и острым сознанием греха он пробирался затем по знакомым улицам. Казалось, будто ни один глаз не видит его, ни одно сердце не согрето его теплом в родном городе. Он был чужаком в чужом месте. Ни здесь, ни где-либо еще на земле не было никого, кто мог бы сказать ему: «Ты один из нас». Глава 13. Лондонская мансарда. Было еще одно место, которое он должен был увидеть, прежде чем снова покинуть этот край многочисленных воспоминаний, с которым было связано все, что он мог назвать жизнью. Маленькая ферма на холмах, которая из всех прочих мест была его любимым пристанищем в детстве. И именно она стала последним местом, которое он посетил перед бегством из Англии. Фиби Марлоу он видел. Если бы он уехал сразу, то смог бы увидеть ее дом до ее возвращения в него. Рядом с матерью и женой он знал, что Фиби, скорее всего, узнает его, если, конечно, это вообще возможно. Скорее всего, старый Марлоу был мертв, а если нет, то его чувства наверняка слишком притупились, чтобы его обнаружить. Длинное, жаркое белое шоссе, пыльное от недельной засухи, настолько возвращало его к мысли о прежних временах, что он шел, не сознавая ни полуденной жары, ни унылости дороги. И все же, когда он пришел к дорожкам, зеленым над головой и под ногами, и безмолвным, как горные вершины вокруг Энгельберга, он почувствовал утешение от перемен. Все воспоминания, хранившиеся в тайниках памяти, всплывали с каждым шагом, и это были воспоминания менее горькие, чем те, что вызвал в памяти вид потерянного дома. Здесь, где ему никто не встречался и не переходил дорогу, он чувствовал себя не таким призраком, как на улицах, где, безучастно взирая на него, шли хорошо знакомые товарищи. К тому времени, как он добрался до болот и окинул взглядом их пурпурный вереск и желтые заросли амброзии, настроение у него было более приподнятым, чем в течение многих лет. Низкая соломенная крыша маленькой усадьбы и окружающие ее чахлые, скрюченные деревья показались ему возможным убежищем, где на некоторое время он мог бы укрыться от бури жизни. Он с нетерпением двинулся вперед и быстро оказался у двери, которую никогда не встречал запертой. Но теперь она была заперта. Постучав дважды, он попробовал задвижку, но она не открылась. Он подошел к маленькому окошку, незанавешенному, как обычно, и заглянул внутрь, но все было неподвижно и темно. В очаге, где он всегда видел мерцающие угли, не было ни проблеска света. Здесь не было вообще никаких признаков жизни. Ни лая собак, ни блеяния овец, ни порхания птиц по маленькому фермерскому двору. Все невинное, радостное веселье этого места исчезло. Но он видел, что оно не приходит в упадок. Солома была свежей, темный интерьер, смутно видимый через окно, был таким же, как и раньше. Это были не руины, но и не дом. Дом мог бы принять его своими гостеприимными стенами, или развалина могла бы дать ему приют на час. Но дверь Фиби была закрыта от него, хотя ему было бы полезно постоять в ней еще раз, раскаявшимся человеком. Он с грустью отвернулся, когда громкий деревенский голос окликнул его, и Саймон Никси, почти скрытый под огромным грузом сушеных папоротников, появился в поле его зрения. Жан Мерль спустился по каменной дорожке во двор фермы, чтобы открыть ему ворота. «Что вы здесь делаете?» — подозрительно спросил Саймон. «А, раньше здесь жил резчик по дереву, которого звали Старый Марлоу», — ответил он. «Что с ним стало?» «Мертв», — сказал Саймон. «Мертв уже много лет. Если ты хоть что-то знаешь, ты должен это знать». «А отчего он умер?» — спросил Жан Мерль. «У него было разбито сердце, если такое вообще возможно», — ответил Саймон. «Он скопил кучу денег, скребя по сусекам, и потерял их все, когда 13 лет назад в старом банке произошла кража. Он не мог говорить об этом, как другие люди, бедный старый болван. И это, можно сказать, ударило его изнутри. Это убило его так же точно, как если бы в него пустили пулю». Жан Мерль пошатнулся, словно Саймон нанес ему сильный удар. Он не думал ни о чем подобном. Старый Марло умирает с разбитым сердцем, а Фиби остается одна на свете. Саймон Никси, казалось, был доволен тем впечатлением, которое произвели его слова. «Да», — сказал он, — «это было тяжело для старого Марлоу и подтолкнуло моего кузена Джона Никси к отчаянному пьянству». «Да, не все деньги были утрачены, но для них двоих было уже слишком поздно. Каждый пенни был выплачен, так что людям нечего было сказать против старого банка. Только деньги не вернут мертвеца к жизни. Я предлагал Фиби стать моей женой еще до того, как узнал, что деньги будут возвращены. Но она всегда отказывалась, пока мне это не надоело, и я не женился на другой». «А где она сейчас?» — спросил Жан Мерль. «О, она прекрасная леди», — ответил Саймон. «Миссис Роланд Сефтон, дочь лорда Риверсдейла, очень увлеклась ею, и она стала жить с ней в Лондоне. Не как служанка, знаете ли, а как друг. И она прекрасно пишет картины. Моя мать, которая живет экономкой у мистера Клиффорда, слышала, что она может получить 60 фунтов или больше за одну картину. Подумать только, если бы она была моей женой, какое состояние она бы мне принесла». «Она продала это место?» — спросил Жан Мерль. «Вот она», — ответил он. «Она дала отцу верное обещание никогда с ним не расставаться, иначе я бы сам его купил. Она приезжает сюда раз в год с мисс Хильдой и мистером Феликсом, и они остаются на неделю или две, а все остальное время он закрыт. У меня здесь ключ, если вы хотите посмотреть внутри на резьбу этого старого болвана». Каким знакомым и одновременно чужим казался интерьер коттеджа. Он знал всю эту резьбу, диковинную и красивую, которая украшала стены и каждый предмет старой дубовой мебели. Но очаг был холоден, и в маленьком домике не было приятного беспорядка, повествующего о ежедневной работе. В глубокой нише оконной рамы, где уже сияло западное солнце, стояла копия резного распятия старого Марлоу, которое он сам когда-то привез из Тироля и одолжил ему, прежде чем нашел для него место в собственном доме. Священная голова Божьего Сына была склонена так низко, что почти скрывалась под тенью тернового венца. У подножия креста старик вырезал изящными мелкими староанглийскими буквами слова: «Придите ко мне, все изнемогающие и обремененные, и я дам вам покой». Он вспомнил, как указал старику Марлоу на ошибку, которую тот совершил. «Мне это нравится больше всего», — сказал немой человек. «Я часто уставал, но не от труда. Я устал от себя, от мира, от жизни, от всего, кроме моей Фиби. Вот что говорит мне Христос». Жан Мерль снова увидел лицо говорившего старика и пальцы, произносившие слова по буквам, которые двигались не так быстро, как когда он говорил с Фиби. Усталость, усталость. Разве что-то не так было с ним? Разве может человек на земле быть более изможденным, чем он? Жан Мерль возвращался в Риверсборо в прохладе вечера, когда бледные звезды тускло светили в сумерках летнего неба, размышляя над тем, что он видел и слышал в этот день. Он уже сделал многое из того, ради чего приехал в Англию. Но что дальше? По какому пути ему теперь идти? Он находился в лабиринте, где было множество ложных ходов, ведущих в никуда, и у него не было подсказки, которая могла бы его направить. Все эти годы он лежал, как мертвый, в коконе, который намотал на себя. Но теперь он снова жил. В жизни, в которую он вступил, была агония, но это было лучше, чем апатия его смерти в жизни. Он вернулся в Лондон и за небольшую недельную арендную плату нанял мансарду, где и поселился, пока не решил, что делать дальше. Но неделя проходила за неделей, не принося ему решения проблемы. Раскаяние сменилось раскаянием еще большим, но отчаяние не сменилось надеждой. Надеяться было не на что. Безвозвратное прошлое стояло между ним и любым искуплением греха, которого так желала его душа. Легко и просто было бы отдать себя во власть своего врага, мистера Клиффорда, и понести наказание по закону. Он страдал в 100 раз больше, чем того требовала справедливость. Нарушенный закон требовал удовлетворения, и для него было бы благословенным облегчением дать ему это удовлетворение. Но этого не могло теперь быть. Он не мог понести наказание за свое преступление, не ввергнув Феличит в глубины позора и страданий, еще более глубоких, чем те, что были бы, если бы он понес наказание вначале. Слава, которую она завоевала для себя, подняла бы его позор и ее под нестерпимый взгляд острой и готовой на горькие слова публики. Он должен был очернить ее честную репутацию, если хотел успокоить свою совесть. Он не предпринимал никаких усилий, чтобы узнать, где живет она и его дети. Но одну за другой в уединении своей мансарды он прочел все книги, написанные Феличитой. Они не доставляли ему удовольствия, не вызывали в нем восхищения, потому что он читал их другими глазами, нежели другие ее читатели. Во многих предложениях, написанных ею, была душевная горечь. Время от времени он натыкался на такие, к которым только он один имел верный ключ. Он чувствовал, что он, ее муж, живет в ее сознании, как образец утонченного эгоизма и слабого честолюбия. Когда она изображала хороший или благородный характер, это почти всегда была женщина, а не мужчина. Это никогда не был мужчина в возрасте. Как бы ни были разнообразны их обстоятельства и темпераменты, в основном они были мирскими и подлыми. Иногда они успешно лицемерили, обманывая самых близких и дорогих им людей. Возможно, для него это было полезным покаянием, но оно потрясло и встревожило его душу до самых глубин. Его грех погубил бедного глупого пьяницу Джона Никси и ускорил конец глухонемого старика Марлоу. Эти последствия должны были в любой момент омрачить его собственную жизнь после смерти. Но он также произвел пагубные изменения в духе женщины, которую любил. Именно он убил в ней надежду, любовь и веру в ближних, которые были так необходимы для полного совершенствования ее гения. Глава 14. Грех отца. Когда Феликс вернулся после своего короткого и омраченного отпуска к работе в том уголке большого виноградника, который был так переполнен занятыми мужьями, что они постоянно вырывали растения друг у друга, обрезали и подрезали лозы друг друга, пока не превратили в пустыню то место, где должен был быть урожай, он обнаружил, что его особый участок сильно пострадал. Джон Никси, следуя впечатлению, которое он так успешно произвел, распространил свою историю по всему миру и нашел уши, готовые ее слушать, и сердца, готовые в нее поверить. Небольшой клуб «Провидент», созданный Феликсом для борьбы с расточительностью и формированием бережливости у людей, уже во время его короткого отсутствия избрал другого казначея для своих скудных средств. А члены клуба, рабочие мужчины и женщины, собранные вместе благодаря его личному влиянию, относились к нему со скупой вежливостью. На его вечерние лекции в церковном миссионерском доме иногда почти не ходили, а в другие дни был наплыв слушателей, среди которых выделялся Джон Никси с полудюжиной таких же грубых и буйных парней, как и он сам, прихлебателей у ближайших спиритических туалетов, готовых к любому повороту, который мог привести к ссоре. Женщины и дети, которые привыкли приходить, держались в стороне или уходили в другие многочисленные места слушать проповеди, словно боялись этого буйного элемента в его маленькой общине. Время от времени Феликс также слышал, как его имя громко произносили на улицах некоторые из друзей Никси, когда он проходил мимо процветающих джин-паласов с их группами бездельников у дверей. Но хотя он мог уловить смех и издевку, которые следовали за ним, он не обращал на это внимания. Он не мог обернуться в праведном негодовании и сказать этим парням и слушающим их зрителям, что то, что они говорили о его отце, было ложью. Бедный молодой викарий с его большими надеждами и восторженной любовью к делу, которое он выбрал ради своих собратьев, был вынужден пройти дальше с опущенной головой, молчащими губами и сердцем, отягощенным убеждением, что в его влиянии было полностью уничтожено и выкорчевано грехом отца. «Это ведь неправда, сэр, что люди рассказывают о вашем отце?» Не раз задавали ему вопрос, когда он входил в какой-нибудь убогий дом в надежде дать совет, или помочь, или утешить. Для этих людей, которые сами были ворами или граничили с воровством, было что-то очень желанное и даже приятное в том, что этот прекрасный, красивый джентльмен, молодой священник, который с такой энергией и рвением взялся за работу среди них, был сыном бесчестного негодяя, которого следовало бы отправить в тюрьму, как и многих из них. Своей юношеской нетерпимостью к праздности, нищете и пьянству Феликс не преминул нажить себе врагов в кирпичных полях. Владельцы питейных заведений ненавидели его, а некоторые из враждующих религиозных сект были, мягко говоря, недоброжелательно настроены по отношению к тому, кто привлек к себе столько их последователей. В населении района было очень мало общих социальных интересов, ведь бродячие классы низшей лондонской бедноты, которых привлекали в Брикфилдс, переполненные благотворительные учреждения, были так же мало сплочены, как веревка с песком. Но Феликс был такой заметной фигурой на узких и грязных улицах, что даже незнакомые люди толкали друг друга локтями – и почти перед самым его носом рассказывали историю Никси с любопытными дополнениями и изменениями. Феликсу было неприятно, что он не смог полностью опровергнуть эту историю. Он мог сказать, что его отец никогда не был каторжником, но никакие побуждения на земле не смогли бы заставить его признаться, что его отец никогда не был виновен в мошенничестве. Иногда он думал, не лучше ли признать простую правду и вынести позор, Если бы он был единственным, кто уцелел после греха отца, он бы так и поступил и продолжал бы трудом восстанавливать утраченное влияние. Но эта тайна касалась его матери даже больше, чем его самого, и Хильда была в равной степени причастна к ней. Ее свято хранили те, кто был старше его, и не ему было предавать ее. «Моя бедная мама», — звал он ее. Никогда, до того, как он узнал, какое тайное бремя она несла, он не называл ее этим нежным и жалостливым эпитетом. Но как только он думал о ней теперь, его сердце говорило: «Моя бедная мама». Как только каноник Паскаль вернулся в Англию, Феликс взял однодневный отпуск и отправился на поезде в тихий приход в Эссексе, где он провел большую часть своего детства. Всего несколько лет отделяли его от того беспечного и счастливейшего периода жизни, но последние 3 месяца отодвинули его на дальний план. Он почти улыбался при воспоминании о том, как молод он был полгода назад, когда признался Алисе в любви. Насколько дороже она была ему сейчас, чем тогда. Единственное письмо, полученное от нее, написанное в Швейцарии и с любовью рассказывающее о подробностях о посещении могилы отца, навсегда останется для него одним из самых дорогих сокровищ. Но он не собирался делиться с ней своим опороченным именем. У него не было ничего достойного ни ее самой, ни ее отца, чтобы положить к ее ногам, пока он еще пребывал в полном неведении относительно позора, который унаследовал. А теперь он никогда больше не должен думать о ней, как о своей жене. Он знал, что она дома, но строго-настрого запретил себе искать ее. Он пришел только к канонику Паскалю, и поэтому сразу же направился в его хорошо известный ему кабинет. Каноник был занят подготовкой проповеди на следующее воскресенье, но при виде удрученного, неулыбчивого лица Феликса он одной рукой смахнул книги и бумаги, а другую протянул ему, чтобы обнять его так тепло, крепко и сердечно, как можно было бы обнять утопающего. «В чем дело, сын мой?» — спросил он. В дружеском тоне, с каким он обратился к нему, было столько сочувствия, что Феликс ощутил, как его ноша уже разделена и не так сильно давит на его израненный дух. Он стоял немного позади каноника Паскаля, положив руку ему на плечо, как он часто делал, когда просил о каком-нибудь мальчишеском снисхождении или умолял простить его за какую-нибудь мальчишескую провинность. «Вы были для меня настоящим отцом, и я пришел рассказать вам о большой беде», — начал он дрожащим голосом. «Я знаю это, мой мальчик», — ответил каноник Паскаль. «Ты убедился, как верно сказано, отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина на зубах. Ах, Феликс, жизнь учит нас тому, как и эта мудрая старая книга». «Вы все знаете?» — заикаясь, произнес Феликс. «Фиби рассказала мне», — перебил каноник Паскаль, — 6 месяцев назад. «И теперь мы можем понять Феличиту. В ее мыслях не было предубеждения против нашей Алисы, не было недоброжелательности к кому-либо из вас. Но она не могла заставить себя сказать правду против мужа, по которому так долго плакала и горевала. А твоя мать — душа правды и чести. Она не могла позволить тебе жениться, пока мы были в неведении относительно этого дела. Это был ужасный крест, и она несла его молча. Знаешь, я люблю и почитаю твою мать больше, чем кого-либо еще». «Да», — сказал Феликс со всхлипом. Он еще не видел ее с тех пор, как пришел к этому роковому знанию, ведь Фиби и Хильда присоединились к ней на берегу моря, где они все еще и оставались до сих пор. Но если его отец опустился в глубины тьмы, то его мать поднялась гораздо выше в его почитании и любви. В его глазах она стала святой и мученицей, и спасти ее от минутного горя казалось делом, за которое стоило умереть. «Я пришел рассказать вам все», — продолжал Феликс, «и сказать, что не могу больше надеяться, что вы отдадите мне Алису. Один Бог знает, чего мне стоило отказаться от нее. И она тоже будет страдать какое-то время. Долгое время, я боюсь, ведь мы выросли вместе. Но это должно быть так. Алиса не может выйти замуж за человека, у которого нет даже незапятнанного имени». «Вам следует спросить об этом саму Алису», — тихо сказал каноник Паскаль. Феликс задрожал от восторга, и он крепче сжал плечо, на котором все еще лежала его рука. «Неужели этот второй отец, знающий весь его позор и бесчестие, знающий, как его зубы сводит от кислого винограда, которого он не ел, и все же желает, чтобы Алиса разделила его имя и его участь? Не было никакого страха перед тем, что скажет Алиса». Он вспомнил, как Фиби говорила, будто ее мысли были заняты скорее горями и печальной смертью его отца, чем его грехом. И Алиса будет такой же. Она утешила бы его в его потере с женским милосердием. Он не мог заставить себя говорить. И после минутной паузы каноник Паскаль продолжил. «Да, Алиса тоже все знает». Я рассказал ей об этом рядом с могилой твоего отца, сын мой. И ты полагаешь, что она сказала? Вот достаточная причина, чтобы я порвала с Феликсом. Нет, я думаю, если бы грех был твоим собственным, Алиса сказала бы, что ее долг — разделить его и твое покаяние. Неужели наш Господь пришел спасти грешников, а мы отворачиваемся от их безупречных детей? И все же сначала я думал, что так и должно быть, признаюсь, Феликс. Сначала, пока мои глаза были ослеплены, а сердце ожесточено, я смотрел на это в свете мира. Но потом я подумал о твоей матери. Разве не должна она возместить тебе то зло, которое причинил твой отец? Если он обесчестил твое имя в глазах немногих, то она воздала ему честью и сделала его известным гораздо больше, чем оно могло быть известным благодаря ему. Мир будет считать тебя ее сыном, а не его. «Но я пришел также сказать вам, что хочу уехать из страны», — сказал Феликс. «Есть трудности с привлечением молодых людей для нашей колониальной работы». А я молод и силен, сильнее, чем большинство молодых людей в церкви. Я смогу вынести трудности и взяться за работу, которую более слабые люди должны оставить. Вы позаботитесь об этом для меня. Такая жизнь была бы больше похожа на жизнь старого Феликса Мерля, чем на лондонское священство. Вы позволили своим сыновьям эмигрировать, полагая, что старая страна становится перенаселенной». И я решил, что тоже поеду. «Но почему?» — спросил каноник Паскаль, повернувшись в кресле и пристально вглядываясь в лицо Феликса. В нескольких словах, короткими рваными фразами, Феликс рассказал ему о заявлении Никси и о переменах, которые оно произвело в лондонском духовенстве, в которое он вступил ранее с таким энтузиазмом и восторгом. «Так будет везде, куда бы я ни поехал в Англии», — сказал он в заключении. «И я не могу смело смотреть людям в глаза и говорить, что все это ложь». «Ты должен смириться с этим, мой мальчик», — ответил каноник Паскаль. «Иди и не обращай на это внимания». «Но это сильно мешает моей работе», — сказал Феликс. «Я не могу продолжать работать в Брикфилдсе. В любой вечер там может произойти ссора, и тогда эта история всплывет в полицейских судах. И что я могу сказать? По крайней мере, я должен отказаться от этого». На несколько минут каноник Паскаль погрузился в раздумья. Если Феликс был прав в своих опасениях, и вся эта история всплывет в полицейском суде, найдутся журналы, потворствующие любопытству публики, которые с радостью ухватятся за любую сплетню или скандал, связанный с миссис Роланд Сефтон. Ее имя будет предано огласке. А как Феличита сможет это вынести, особенно теперь, когда ее здоровье пошатнулось? Если страх раскрыть ему свою тайну так сильно подействовал на ее физическое и душевное состояние, то что она будет испытывать, если об этом 9 дней будет говорить весь мир? «Я попрошу вашего ректора поменяться со мной викариями, пока мы не проясним твой путь», — сказал каноник Паскаль. «Он крестный отец Алисы, ты знаешь, и он сделает это охотно. Я уезжаю в Вестминстер в ноябре, а ты будешь здесь, у меня, где все знают тебя в лицо, а ты их. Здесь не будет вопросов о твоем отце, потому что на тебя смотрят, как на моего сына. А теперь иди и найди Алису». Когда вечером Феликс выходил с вокзала Ливерпуль-стрит, высокий и крепкий на вид рабочий предложил ему донести сумку. Она была наполнена отборными фруктами с приходского сада, выращенными на деревьях, привитых и подрезанных собственными руками каноника Паскаля. Феликс помог Алисе собрать их для некоторых больных прихожан в неблагоустроенных домах, которые он посещал. «Да нет, я не иду дальше особняка», — ответил он. «Я и сам могу унести». «Вы окажите мне любезность, прошу вас. Позвольте мне нести вашу ношу», — сказал мужчина. Это не был тон обычного бездельника, слоняющегося по вокзалу в поисках любой случайной работы, и Феликс повернулся, чтобы посмотреть на говорившего в свете уличного фонаря. «Это была старая история», — подумал он про себя. «Добропорядочный механик из деревни, оставшийся без работы и потерявшийся в этом огромном лабиринте города». Он передал ему свою сумку и пошел дальше по людной улице, вскоре забыв, что ступает по улицам города. Он как будто снова вернулся назад и прогуливался по росистым полям в прохладных сумерках с Алисой рядом, провожающей его до маленькой тихой станции. Он больше не думал ни о незнакомце, который шел позади него, ни о сумке, которую тот нес, пока не встретил омнибус, ехавший на запад. «Вот ваша сумка, сэр», — сказал мужчина. «Ах, я и забыл об этом», — воскликнул Феликс. «Спокойной ночи и спасибо вам». Он успел бросить ему шиллинг, прежде чем омнибус уехал, но человек продолжал стоять там перед особняком неподвижно, а вокруг него бурлило море жизни, но он ничего не слышал и не видел. Монета, лежавшая в его руке, была дана ему сыном. Голос сына все еще звучал в его ушах. Он шел позади него, обращая внимание на его твердый сильный шаг, на его прямую осанку и мужественный вид. Для него это был слишком быстрый темп, полный боли и наслаждения, которые случай, возможно, никогда больше не подарит ему. «Проходите, ладно?» — авторитетно сказал полицейский, и Жан Мерль, выйдя из задумчивости, вернулся в свою одинокую мансарду. Глава 15. Навязчивые воспоминания. Феличита медленно восстанавливала силы на берегу моря. Она никогда прежде не чувствовала, сколь серьезно пошатнулось ее здоровье, как с тех пор, как узнала о привязанности Феликса к Алисе Паскаль. Привязанности, которая вполне пришлась бы ей по душе, если бы не было опасности потерять честь. Пока оставалась неизвестной хранимая ею тайна, которая, по всей вероятности, показалась бы непреодолимым препятствием в глазах каноника Паскаля. Этот секрет она решительно держала на задворках своей памяти, сознавая его, но никогда не обращая на него внимания. То, что это была абсолютная тайна, никем не подозреваемая, делало это еще более возможным. Ведь в глазах никого из встречных не было и проблеска познания, способного пробудить хотя бы мимолетное воспоминание об этой тайне. Казалось, все, кроме нее самой, были уверены, что ее муж мертв. И в конце концов она почти поверила, что это правда. И разве это не было правдой? На протяжении всех этих долгих лет ей не приходило ни малейшего намека на то, что он жив. Она никогда не видела и не слышала ни о каком мужчине, задерживающемся в ее доме, где жила она и ее дети, все, кого Роланд любил и любил так страстно. Конечно, она не пыталась узнать, жив ли он еще, но хотя для нее было бы хорошо, если бы он умер. Повод для отдыха почти равный удовлетворению. Вряд ли он мог оставаться в полном неведении о том, как живут она и ее дети. Если бы он был жив, то, несомненно, подал бы ей какой-нибудь знак. Теперь на ее пути лежал ужасный долг. Прежде чем дать согласие на брак Феликса с Алисой, она должна была точно установить, умер ли ее муж. Если это так, ее тайна была в безопасности и должна была умереть вместе с ней. Никто никогда не должен узнать об этом мошенничестве, столь успешно осуществленном. А если нет? Тогда она знала, что ее уста никогда не смогут признаться в грехе, в котором она участвовала. И ей больше не оставалось ничего иного, как с энергией всей возможной и упорством противостоять браку как сына, так и дочери. И она была полностью уверена, что ни один из них не вступит в брак против ее воли. Здоровье не позволяло ей до сих пор прилагать усилия, необходимые для выяснения этого факта, от которого зависело все ее будущее, ее и ее детей. Врач, с которым она консультировалась в Лондоне, настоятельно рекомендовал ей избегать любых волнений и переутомлений и приказал ей отправиться в эту маленькую скучную деревушку Фрешвотер, где даже духовой оркестр на недостроенном пирсе или прибытие экскурсионного парохода не могли ее потревожить или взволновать. Ей ничего не оставалось делать, кроме как сидеть на этих тихих холмах, где ни один звук не мог ее испугать, ни одно зрелище не могло ее взволновать, пока морской бриз не вернет ей ее обычное здоровье. Как долго ожидалось это обещанное восстановление? Фиби, с тревогой ожидавшая его, не видела почти никаких его признаков. Феличита была молчалива, как никогда, замкнута в себе. Часами смотрела на изменчивую гладь моря отсутствующими глазами, сквозь взор не проглядывала ни мысли. Ни звук, ни какая-либо картина не достигали поглощенной собой души, блуждавшей по каким-то запутанным лабиринтам, в которых Фиби ничего не могла разгадать. Но на бледном лице Феличиты не было ни красок, ни света в ее тусклых глазах. В сердце Фиби часто возникало болезненное и странное чувство, что самой Феличиты там нет, а есть только прекрасная хрупкая фигура, бесчувственная, как труп, пока к ней не вернется дух. В такие моменты что-то внутри Фиби побуждало ее прикоснуться к ней, заговорить с ней, позвать ее снова, хотя это могло привести к раздражению и неудовольствию. «Фиби», — сказала Феличита однажды, когда они сидели на обрыве, так близко к краю, что в поле их зрения не было ничего, кроме моря. «Что бы ты чувствовала, если бы вместо того, чтобы помочь другому существу спастись от утопления, ты бросила бы его обратно в воду и оставила, уверенная, что он погибнет?» «Но я не могу сказать вам, что я должна чувствовать», — ответила Фиби. «Потому что я никогда не смогла бы этого сделать. Меня бросает в дрожь при одной мысли о таком. Нет, ни один человек не смог бы этого сделать». «Но если бы ты ввергла единственного близкого тебе человека, того, кто любил тебя больше всех, — продолжала Феличита, — в грех, в более глубокую пропасть, чем та, в которую он мог бы попасть, если бы не ты». «Моя дорогая! Дорогая моя!» — вскричала Фиби, прерывая ее тоном нежнейшей жалости. «О, теперь я знаю, что вас преследует! Феликс, из-за того, что Феликс любит Алису, к вам вернулись все печальные прошлые воспоминания, и вы позволяете ему убивать себя! Послушайте, позвольте мне сказать один раз, а потом я больше никогда не буду говорить, если вы того пожелаете!» Каноник Паскаль все знает, я ему рассказала. И Феликс это знает, и он любит вас больше, чем когда-либо. Вы стали ему дороже во 100 крат, чем прежде. И он простил своего отца полностью. Бог бросил его грех, как камень в глубину моря, чтобы больше не вспоминать о нем вовеки. По бледному лицу Феличиты пробежал легкий румянец. Для нее было облегчением узнать, что каноник Паскаль и Феликс знают так много правды. Более мрачная тайна должна была оставаться в глубине ее сердца, пока она не узнает, полностью ли она свободна от возможности быть обнаруженной. «Это было правильно, что они должны знать», — сказала она низким и мечтательным тоном. «А каноника Паскаля это не затрудняет?» «Каноник Паскаль сказал мне, — ответила Фиби, — что ваша благородная жизнь и слава, которую вы завоевали, искупили ошибку, в которой был виновен отец Феликса и Хильды. Он сказал, что они были вашими детьми, воспитывались под вашим руководством и по вашему примеру, а не под руководством их отца. Почему вы так горько вспоминаете прошлое? Теперь все забыто». «Не я, — пробормотала Феличита, — не ты, Фиби. Нет, я никогда не забывала его, — воскликнула Фиби со страстной печалью в голосе. Как он был добр ко мне и ко всем вокруг! Да, он был виновен в грехе перед Богом и против людей, я знаю это. Но, о, если бы он только понес наказание и вернулся к нам снова, мы бы утешили его и помогли ему перенести позор». «Возможно, мы не смогли бы сделать этого в Риверсборо, я не знаю. Но я бы отправилась с вами, как ваша слуга, на край земли, и вы бы снова прожили счастливые дни, счастливее прежних. И он показал бы себя хорошим человеком, несмотря на свой грех, христианином, которого Христос не постыдился бы принять». «Нет, сказала Феличита, — «это невозможно. Я никогда не любила Роланда. Ты можешь в это поверить, Фиби?» «Да», — ответила она шепотом и опустила глаза. «Не так, как я думала ее о любви», — продолжала Феличита тоскливым голосом. «Я пыталась любить вас всех, но вы кажетесь такими далекими от меня, как будто я никогда не смогу прикоснуться к вам. Даже Феликс и Хильда, они как призрачные дети, которые не согревают мое сердце и не радуют его, как радуют других матерей их дети. Иногда я мечтала о том, какой была бы жизнь, если бы я отдала себя какому-нибудь мужчине, ради которого я потеряла бы весь мир и не считалась бы ни с чем. Но это уже в прошлом, я чувствую себя старой. Передо мной больше ничего нет, все серое, плоское и холодное, унылое однообразие лет, пока не придет смерть». «Вы делаете меня несчастной», — сказала Фиби. «Разве мы не должны любить прежде всего Бога и человека ради Бога? В этом нет страсти, но есть неисчерпаемая верность и нежность». «Ах, как далека ты от меня», — сказала Феличита со слабой улыбкой. Она снова повернула свое печальное лицо к морю и сидела молча, наблюдая за проплывающими мимо парусами, но крепко держа руку Фиби в своей, как будто жаждала общения с ней. Фиби тоже молчала. Слезы затуманили ее голубые глаза и всю картину, представшую перед ней. На сердце у нее было очень тяжело и тревожно за Феличиту. «Ты поедешь со мной в Энгельберг?» — спросила Феличита неожиданно, но спокойным и как будто безразличным тоном. «В Энгельберг?» — повторила Фиби. «Я должна поехать туда до того, как Феликс надумает жениться», — ответила она короткими и отрывистыми фразами. «Но это произойдет не раньше весны. И все же я не могу больше писать, пока не побываю там. Мысль об этом преследует меня невыносимо. Иногда, да что там, часто, слово «Энгельберг» слетало с моего пера незаметно, когда я пыталась писать. Поэтому я не буду больше ничего делать, пока не выполню этот долг. Но я отдохну еще несколько месяцев. Когда я снова побываю в Энгельберге, в последний раз, я буду несчастлива, но менее несчастна». «Я поеду с вами, куда вы пожелаете», — сказала Фиби. Это было таким большим облегчением сказать столько всего Фиби, прорвать ледяную сдержанность, заморозившую ее сердце, что настроение Феличиты сразу стало веселее. Страшные слова были произнесены, план был сделан, хотя его исполнение откладывалось до весны, и это было для Феличиты облегчением. Она быстро восстанавливала здоровье и силы и вернулась в Лондон настолько окрепшей, что врач разрешил ей вернуться и к работе. Но она не хотела снова браться за свою работу. Очарование новизны было ею утрачено. И хотя обстоятельства вынуждали ее писать или жить на деньги с брачного контракта, что, по ее мнению, означало бы жить на доходы от успешно совершенного греха, само писательство стало для нее утомительным. Суета-сует, все суета. И в создании многих книг есть много душевного томления, а также изнеможения плоти. У нее были враги, которые были злобными, и друзья, которые были требовательными. Она, которая в равной степени чувствовала неприятность мелкой вражды и мелкой дружбы, которые, как мошки, монотонно жужжали вокруг нее, то и дело готовы были ужалить. Сам укус мог быть пустяковым, но он раздражал. Вскоре Феличита узнала, насколько ограничен круг славы даже успешного писателя. На одного человека, прочитавшего книгу, приходилось 50, которые шли послушать знаменитого певца или посмотреть на известного актера, и 100, которые толпились, чтобы посмотреть на ловкого акробата. По мере того, как она читала больше, она обнаружила, что то, что она с нежностью представляла себе как идеи, порожденные ее собственным интеллектом, на самом деле было лишь отголоском мыслей, давно переданных человечеству другими умами, другими словами, зачастую лучшими, чем ее собственные. Ее молчаливое притязание на гениальность сильно изменилось. Она стала скромнее, чем прежде. Она теперь с болью осознавала, что имя ее известно во 100 крат больше, чем раньше, когда она была всего лишь женой банкира из Риверсборо. Вся ее работа в течение последних 14 лет все больше и больше ставила ее на видное место в глазах общественности. Любой скандал, связанный с ней сейчас, был бы раздут больше и шире, в более глубоких и стойких символах, чем если бы ее жизнь как автора была неудачной. Слабая надежда, очень смутная, хотя и реальная, что ее муж действительно мертв, набирала силу. Тишина, охватившая его имя, была настолько глубокой, что казалось невозможным, чтобы он все еще ступал по той же земле, что и она, и проводил свои медленные обыденные дни, спал и бодрствовал, ел и пил, как другие люди. Феличита не была суеверной, но в ней было то глубоко укоренившееся, инстинктивное чувство тайны в этой нашей двойной жизни, делящей наше время на сон и бодрствование, которое часто заставляет наши сны самих по себе быть знамениями. Она никогда не видела Роланда во сне так, как видела тех, кто принадлежал ей и уже перешел в невидимый мир вокруг нас. Возможно, его дух еще не освободился от своих земных оков, чтобы посещать ее и преследовать ее в сонных фантазиях. Но теперь он стал часто сниться ей, и часто днем в ее мозгу проносились яркие вспышки воспоминаний, освещая темное забытое прошлое и напоминая о каком-то его слове или просто взгляде. Это было внутреннее преследование, от которого она не могла избавиться, но оно, как ей казалось, указывало на то, что ее преследователь больше не является обитателем этого мира. Чтобы как можно скорее избавиться от этих навязчивых воспоминаний, она так изменила свой образ жизни, что поразила всех вокруг. Она больше не замыкалась в своей библиотеке. Как она и сказала Фиби, она решила больше не писать и не пытаться писать, пока не побывает в Энгельберге. Ей хотелось привлечь к себе друзей, и она возобновила старые знакомства с членами своей семьи, которым позволила угаснуть за эти долгие годы. не успело появиться желание Феличиты Сефтон выйти из чрезвычайно тихой и уединенной жизни, которую она вела до сих пор, и занять свое место в обществе как дочь лорда Риверсдейла и как автор многих популярных книг, как на нее нахлынуло течение моды. Она по-прежнему оставалась удивительно милой женщиной, обладая неотразимой притягательностью своего утонченного лица и манер, мягких, но отстраненных, как у человека, находящегося в трансе, видящего и слышащего то, что невидимое и неслышимое для менее благородных смертных. Совершенно неожиданно для себя она стала просто гвоздем сезона, когда он открылся. Ее было так трудно узнать, что как только она захотела быть известной, к ней посыпались приглашения, и в ее дом ворвалась толпа гостей, многие из которых были более или менее отдаленно связаны с ней. Для Хильды эта новая жизнь была неожиданной и восхитительной. Фиби с ее искренним интересом к своим собратьям и горячим сочувствием ко всем человеческим радостям и печалям тоже наслаждалась переменами, хотя они приводили ее в недоумение и заставляли с тревогой наблюдать за Феличитой. Феликс видел ее меньше, чем кто-либо другой, потому что он жил в Эссексе, ведя спокойную и не очень обременительную жизнь сельского священника, время от времени досадуя на свою бездеятельность, но испытывая несказанное блаженство от тесного ежедневного общения с Алисой. Об их браке не могло быть и речи, но они были молоды и вместе. Их счастье не было нарушено. Глава 16. Голос мертвых. В своей одинокой мансарде Вист-Энде Жан Мерль жил в изоляции, более полной, чем в Энгельберге. Там он знал, по крайней мере, имена тех, кто был рядом с ним, и их лица стали ему знакомы. Не раз его просили помочь, когда помощь была крайне необходима, и он чувствовал, хотя и не вполне осознанно, что между ним и его товарищами все еще существует пара связей. Но здесь единица среди миллионов, которые толкались на каждом шагу, дышали с ним одним воздухом и делили с ним общий свет, он был совершенно одинок. Изоляция — это совокупность несчастья человека. И ни один человек не мог быть более полно изолирован, чем он. Как ни странно, его швейцарские наклонности, казалось, свалились с него, как изношенная одежда. Ограниченное, скромное существование его крестьянских предков, к которому он так легко приспособился, больше не было терпимым в его глазах. Он почувствовал всю силу и энергию жизни большого города, который окружал его. Его право англичанина по рождению предстало перед его воображением с таким блеском и значением, какого оно никогда не имело для него прежде, даже в те благодатные дни, когда не считалось за честь, что когда-нибудь он займет свое место в палате общин. Он называл себя Жаном Мерлем, потому что никакое другое имя ему не принадлежало. Но он чувствовал себя снова англичанином, для которого жизнь швейцарского крестьянина была бы чистилищем. Другие природные инстинкты также заявляли о себе. Он был человеком гениальных светских привычек, рад был собрать вокруг себя улыбающиеся лица и дружелюбные голоса. И это его предвзятость оживала и стряхивала с себя долгое оцепенение. Он страстно желал, чтобы кто-нибудь из смертных услышал его рассказ о его грехах и страданиях, и чтобы какой-нибудь человеческий язык произнес ему дружеские слова напутствия. Недостаточно было излить свои признания перед Богом в мучительной молитве. Он и так это делал, и делал ежедневно. Но это было еще не все. Естественная тоска по человеческому прощению, выраженному живой человеческой речью, становилась в нем все сильнее. У него больше не было шанса хотя бы частично загладить свою вину. Он чувствовал себя лишенным мужества, чтобы снова начать этот долгий путь. Теперь его душа жаждала увидеть свою жизнь глазами другого человека. Но его деньги, как он не экономил их, медленно таяли. Если он не найдет работу, а все его попытки найти ее не увенчивались успехом, оставаться в Англии не стоит. В Энгельберге он получил место резчика по дереву, и средства к существованию были ему обеспечены. К тому же там он обладал скудными знаниями о соседях, а они о нем. Самым мудрым решением было бы вернуться туда, забыть то, кем он был, и приблизиться к простым и невежественным людям, которых еще можно было бы склонить к доброжелательному отношению к нему. Это нужно было сделать до того, как он окажется не только без гроша, но и без друга. Он отложил определенную сумму, а когда она была израсходована, он снова должен был стать изгнанником. До тех пор его жизнь заключалась в том, чтобы носиться взад и вперед по улицам Лондона. Где-то в этом огромном лабиринте был дом, на который он имел право, очаг, у которого он мог бы обосноваться и присвоить его себе. Он был хозяином этого дома, мужем своей жены и отцом детей. Он, одинокий, почти без гроша в кармане. Для него было бы пустяком заплатить наказанием, которое мог бы потребовать от него закон. Несколько более или менее продолжительных лет в дартмуртской тюрьме были бы для него пустяком, если бы по их окончании он увидел дом, который ждет возвращения. Но он никогда не пытался даже взглянуть на то место, на которое имел право. Он не пытался увидеть Феличиту. В Англии он оставался до последнего шиллинга. Была уже зима, и короткие темные дни с их густыми туманами делали зимние месяцы не лучше одной длинной ночи. Завтра он должен покинуть Англию, чтобы никогда больше в нее не вернуться. Он бесцельно бродил по мрачным улицам, позволяя своим ногам нести его, куда им вздумается, пока не обнаружил, что смотрит сквозь железные перила на пустынный двор перед зданием парламента. Темная масса здания грозно вырисовывалась сквозь желтый туман, а за ней слышался звон колоколов в невидимом аббатстве. Наступил час утренней молитвы, и Жан Мерль безмятежно брел вперед, пока не дошел до северного входа и не свернул в трансепт храма. Тусклый дневной свет слабо освещал высокие арки на крыше и дальний конец длинных нефов, но он не обращал внимания ни на то, ни на другое. Он опустился на стул и склонил свою седую голову на спинку стоявшего перед ним кресла. Сладкое торжественное пение хористов в белых одеждах эхом отдавалось под крышей, и священные, успокаивающие звуки молитвы долетали до него. Но он не двигался и не поднимал головы. Он сидел, погруженный в свои мысли, и часы казались ему лишь плывущими минутами. Посетители приходили и уходили, болтая рядом с ним, а верхи, тихо ступая, подходили один за другим, чтобы посмотреть на эту неподвижную, нищую фигуру, лица которой никто не мог видеть, но никто не беспокоил его. Он имел право быть там, неподвижным, одиноким и молчаливым, как ему заблагорассудится. Но когда каноник Паскаль поднялся по длинному проходу на вечернюю молитву и снова увидел ту же седую голову, склоненную в том же унынии, в каком он оставил ее утром, он с трудом удержался от того, чтобы не остановиться и не поговорить с этим человеком до начала вечерней службы. Он мельком увидел его лицо, и оно преследовало его в кабинете до тех пор, пока он не начал упрекать себя за то, что не ответил на этот безмолвный призыв несчастного. Но он не надеялся увидеть его снова. Когда закончилась вечерняя служба, уже стемнело, и каноник Паскаль поспешно снял с себя облачение, чтобы не показаться незнакомцу священнослужителем, а скорее равным. Аббатство уже очищали от посетителей, гасили один за другим огни, когда он сел на сиденье рядом с Жаном Мерлем и мягко взял его за руку. Жан Мерль вздрогнул и поднял голову. Было слишком темно, чтобы они могли хорошо видеть друг друга, но голос каноника Паскаля был полон дружеской настоятельности. «Они собираются закрыть аббатство», — сказал он, — «а ты, друг мой, просидел здесь целый день без еды. Есть ли какая-нибудь особая причина, по которой ты должен проводить долгий темный зимний день таким образом? Я буду рад услужить тебе, если смогу. Может быть, ты чужак в Лондоне?» «Я искал Божьего руководства», — ответил Жан Мерль растерянным и в то же время невыразимо скорбным голосом. «Это хорошо», — мягко ответил каноник Паскаль. «Это самое лучшее. Но иногда полезно также обратиться за советом к человеку. Бог, несомненно, послал меня к тебе. Как его слуга, я искренне желаю служить тебе». «Если бы вы послушали меня под торжественной печатью секретности!» — воскликнул Жан Мерль. «Ты католик, сын мой?» — спросил каноник Паскаль. «Тебе нужен духовник?» «Я не католик», — ответил он. «Но в моей душе есть сильное желание исповедаться. Мое бремя было бы легче, если бы любой человек разделил его, сохранив мою тайну». «Затрагивает ли это жизнь какого-нибудь человеческого существа?» — спросил каноник Паскаль. «Есть ли в этом какое-нибудь большое преступление?» «Нет, нет, не то, о чем вы думаете», — сказал он. «В этом есть грех, да, и преступление, но не такое уж преступление». «Тогда я выслушаю его под торжественное обещание хранить тайну, что бы это ни было», — ответил каноник Паскаль. «Но смотрители ждут, чтобы закрыть аббатство. Пойдем-ка со мной, сын мой. Мой дом рядом, в пределах аббатства». Жан Мерль послушно поднялся, когда он говорил, но измученный, усталый, пошатнулся, когда встал на ноги. Каноник Паскаль взял его руку в свою. Это простое действие было наполнено для Жана Мерля дружелюбием, которого он давно не видел. Сжать руку другого человека или просто идти с ним рядом рука об руку, он остро почувствовал, как много в этом было от подразумеваемого братства. Он был готов идти куда угодно с каноником Паскалем, почти как ребенок, которого ведет и опекает старший мудрый брат. Они вышли из аббатства в клуатр, тускло освещенный лампами, которые были зажжены вовремя в этот темный ноябрьский вечер. Низкие черные арки, в которых более 800 лет отдавались эхом шаги убитых горем людей, гулко отозвались и на их шаги, когда они молча проходили под ними. Жан Мерль словно во сне безропотно дал себя вести канонику Паскалю. Казалось, он вспоминал что-то из прошлого. Суровые черты лица, добродушное приветливое выражение, глубоко посаженные глаза, светящиеся благожелательным светом из-под суровых бровей, твердое, но дружелюбное сжатие направляющей руки. Его разум рыскал под темным лабиринтом памяти, пытаясь отыскать прежние знания о нем, если они вообще когда-либо существовали. Жанна Мерли терзала смутное опасение, как бы не обнаружить, что этот друг не незнакомец, и язык его должен быть связан, хотя то, что он собирался сказать, было бы под нерушимой печатью тайны. Идти было недалеко, так как каноник Паскаль свернул в сторону на маленькую площадь, открытую черному ноябрьскому небу, и, остановившись у двери в серых старых стенах, открыл ее ключом с задвижкой. Они вошли в узкий проход, и каноник Паскаль сразу же повернул к своему кабинету, который находился рядом. Толкнув дверь, он сказал: «Входи, друг мой, я скоро буду». Жан Мерль увидел перед собой старомодную комнату с низким потолком. Здесь не было света иного, кроме теплого красного отблеска камина, который уже не горел желтым пламенем, но достаточно хорошо освещал фигуру женщины, сидящей на низком табурете у очага, положившей голову на руки и заслонявшую глаза ладонью. Это была фигура, знакомая ему по прежней жизни, той жизни, которая лежала по ту сторону могилы Роланда Сефтона. Тысячу раз он видел такую же голову с мягкими каштановыми волосами и округлыми очертаниями щеки и подбородка в коттедже старого Марлоу на возвышенности, сидящую в красном свете камина так, как она сидела сейчас. Все прошедшие годы были сметены в одно мгновение. Его горькие муки и безуспешное раскаяние, долгое одиночество и грызущие укоры совести — все было начисто выметено из его сознания. он почувствовал, как к нему возвращается сила и свежесть его юности, как будто ветерок с горных вершин мягко, но настойчиво обдувал его лихорадочно пульсирующие виски. Даже в его голосе на мгновение зазвучали нотки ранней юности, когда он, встав на пороге, забыл обо всем на свете, кроме зрелища, заполнившего его взор. «Фиби!» — воскликнул он. «Маленькая Фиби Марлоу!» Этот крик испугал Фиби, но она не шелохнулась. В ее ушах звучал голос давно умершего человека, умершего и оплаканного. Каждый нерв покалывало, а сердце, казалось, замирало. Голос Роланда Сефтона. Она не сомневалась в этом и не заблуждалась. Зов был слишком реален. Она отвечала на него слишком много раз, чтобы ошибиться сейчас. В те дни полной тишины, когда между ней и отцом передавались лишь немые звуки, приятный голос Роланда звучал в ее ушах слишком радостно, чтобы она могла забыть его или спутать с другим. Но как она могла услышать его теперь? Голос мертвого. Как он мог дойти до нее? Странный приступ смешанной радости и ужаса парализовал ее. Она сидела неподвижно и растерянно, ожидая, и при этом ее била дрожь. Пусть Роланд заговорит снова. Она не могла ответить на его первый зов. «Фиби!» Она снова услышала крик, но на этот раз голос был низким, жалобным и отчаянным. За те несколько секунд, что он стоял, застыв на пороге, все прошлое пронеслось в его мозгу мрачном. Она медленно и механически поднялась со своего низкого сиденья и неохотно повернулась лицом к тому месту, откуда раздался изумленный возглас. В сумрачном красном свете стояла фигура единственного друга, которому она была верна со всей преданностью своей натуры. Откуда он пришел, она не знала, боялась узнать. Но он был здесь, он сам, и никто иной, как он. В нем произошла перемена, она это видела смутно, но не такая сильная, чтобы быть сокрытой от нее. В последнее время, пока Фиби писала по памяти его портрет, каждое воспоминание о нем воскресало с новой силой. Однако ужас от того, что она снова увидит его по эту сторону смерти, поразил ее. Она протянула к нему руки, но не могла говорить. «Я должен поговорить с Фиби Марлоу наедине», — сказал Жан Мерль канонику Паскалю, и говорил он это непреодолимо серьезным тоном. «Я должен сказать ей то, что никто другой не сможет услышать. Она посланница Бога для меня». «Мне оставить тебя наедине с этим незнакомцем, Фиби?» — спросил каноник Паскаль. Она сделала простой жест. Ее губы пересохли и не могли разомкнуться. «Моя дорогая девочка, я останусь, если тебе угодно», — повторил он. «Нет!» — выдохнула она едва слышным голосом. «У тебя под рукой колокольчик», — продолжал каноник, — «и я буду в пределах слышимости. Я приду тотчас же, если ты позвонишь в него даже слабо. Ты знаешь этого человека?» «Да», — ответила она. Она увидела, как каноник посмотрел на нее с ободряющей улыбкой, а затем закрыл дверь, и Фиби осталась наедине со своим таинственным посетителем. Глава 17. Нет места для покаяния. Несколько мгновений они стояли молча, и эти мгновения показались Фиби часами. Незнакомец? А кто может быть настолько большим незнакомцем, как тот, кто уже много лет как умер? Отошел всего на шаг или два от порога и остановился, словно между ними возникла какая-то невидимая преграда. Она попятилась назад и прислонилась к стене, чтобы поддержать дрожащие ноги. С огромным усилием воли она, наконец, заговорила. «Роланд Сефтон!» «Да», — ответил он, — «я самый несчастный человек». «Но ты умер», — сказала она дрожащими губами, — «14 лет назад». «Нет, Фиби, нет», — ответил он, — Дай Бог, чтобы я тогда умер. И снова смешанная агония страха и радости захлестнула ее. Этот дорогой голос, такой жалобный и безнадежный теперь, но так хорошо запомнившийся ей во всех своих оттенках, говорил ей, что он, которого она оплакивала столько лет, все еще жив. Но что могла означать эта тайна? Через что он прошел? Что должно было произойти сейчас? В ее голове пронеслось множество мыслей, но яснее всего было осознание того, что он жив, стоит здесь, покинутый, изменившийся и лишенный друзей. Она бросилась к нему и сжала его руки в своих. Наклонившись, она поцеловала их, эти жесткие израненные руки, которые он так и оставил в ее руках. Эти любовные и в то же время почтительные ласки относились к тому времени, когда она была скромной деревенской девушкой, а он другом намного выше ее. «Подойдите ближе к огню, у вас холодные руки, мистер Роланд», — сказала она, говоря со старым, давно забытым акцентом тех ранних дней, когда она могла бы говорить с ним и была еще ребенком. Она подбросила в огонь несколько поленьев и придвинула к очагу кресло каноника Паскаля. Она чувствовала себя завороженной, как будто ее внезапно вернули в те давние времена. «Я больше не Роланд Сефтон», — сказал он, опускаясь в кресло. «Он умер, как ты и говоришь, много лет назад. Не зажигай лампу, Фиби, давай поговорим при свете камина». Отблески пламени, ползущего по сухому дереву, играли на его лице, и ее глаза были прикованы к нему. Мог ли этот человек действительно быть Роландом Сефтоном, или ее обмануло воображение? Лицо было в шрамах и морщинах, испепеленное летним солнцем, изрезанное и искусанное зимним холодом. Волосы были седыми и взъерошенными, а глубоко запавшие глаза встретили ее взгляд с отчаянием и тревогой, словно он боялся ее пристального внимания. Его сгорбленные плечи, огрубевшие от работы руки и поношенная одежда механика так изменили его, что, возможно, призналась она себе с неохотой, если бы он не говорил так, как говорил, она могла бы пройти мимо него и не заметить. «Я Жан Мерль», — сказал он, — «а не Роланд Сефтон». «Жан Мерль?» — повторила она тихим, недоуменным тоном. «Не Роланд Сефтон, а Жан Мерль?» Но она не могла долго пребывать в недоумении и сомнениях. Это был Роланд, герой ее жизни, вернувшийся к ней разбитым, опустошенным и лишенным надежды человеком. Она опустилась на колени у очага рядом с ним и с состраданием положила свою руку на его. «Нет, но вы же все тот же Роланд для меня!» — вскричала Фиби. «О, поторопитесь и расскажите мне обо всем. Почему мы думали, что вы умерли?» «Так было лучше для них всех», — ответил он. «Бог свидетель, я верил, что так будет лучше». Но это был второй грех, хуже первого, Фиби. Я не сделал ничего плохого человеку, который умер, потому что он сказал мне, умирая, что у него нет друзей, которые бы горевали о нем, и нет имущества, которое он мог бы оставить. Все, чего он хотел, — это достойная могила, и она у него есть, а вместе с ней и мое имя. В могиле в Энгельберге лежит незнакомец, и я, Жан Мерль, взял на себя ответственность за него. «О!» — вскричала Фиби с ужасом. «Как Феличита перенесет это?» «Феличита знает об этом. Она согласилась на это», — сказал Жан Мерль. «Если бы она сказала хоть слово против моего отчаянного плана, я бы от него отмахнулся тоже». Быть мертвым, пока ты еще в теле, иметь глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, и мыслящий мозг, и голодное сердце, и при этом не иметь ни знака, ни звука, ни памяти, ни любви от прежней жизни. Ты не можешь представить себе, что это такое, Фиби. Я был мертв, но я был слишком остро жив в Жане Мерли, бедном резчике по дереву и скряге. Они считали меня имбецилом, а я был почти безумцем. Я не мог оторваться от могилы, где был похоронен Роланд Сефтон, но, о, что я выстрадал! В конце он издал протяжный вздох, который пронзил Фиби до глубины души. Радость от того, что она снова видит его, исчезла при виде его страданий, но главной ее мыслью была мысль о Феличите. «И она все это время знала, что вы не умерли?» — спросила Фиби почти благоговейным тоном. «Да, Феличита знала», — ответил он. «И она никогда не видела вас, никогда не писала вам?» — спросила снова Фиби. «Она ничего обо мне не знает», — ответил он. «Я был мертв для нее и для всех остальных». Мы расстались навсегда в Энгельберге 14 лет назад, в этом самом месяце. Возможно, она считает меня мертвым на самом деле. Но я не мог больше жить, не зная ничего о вас, о Феликсе и Хильде. И я приехал в Англию в августе. Я видел всех вас, кроме Феличиты. «О, это было нечестно! Это было жестоко!» — рыдала Фиби, дрожа. «Ваша мать умерла, веря, что воссоединится с вами, а я, о, как я оплакивала вас!» «Правда, Фиби?» — с горечью сказал он. «Но Феличита спаслась от позора и добилась успеха. Теперь она слишком знаменита, чтобы я мог проследить свои шаги и вернуться к правде. Я не могу найти места для раскаяния, пусть я ищу его так тщательно и с такими слезами». «Но вы раскаялись?» — прошептала она. «Перед Богом? Да», — ответил он. «И я верю, что он простил меня. Но, поверь, нет способа, которым я мог бы вернуть прошлое. Я потерял все, и теперь мне закрыт доступ даже к жизненным обязанностям. Что я должен был сделать, Фиби? Был только этот путь, чтобы спасти мою мать и моих детей и Феличиту. И я выбрал его. Это пошло им всем на пользу. Сегодня они занимают совсем другое положение в мире, чем могли бы, если бы я остался жив». «В этом мире, да», — ответила Фиби с ноткой презрения в голосе. — «Но разве вы не видите, что вы сделали для Феличиты? Для нее было бы лучше вынести позор вашего первого греха, чем нести такое бремя вины. И вы могли бы пережить этот позор. В мире есть христиане, которые могут простить грех, как простил его Христос. Даже мой бедный отец простил его. И мистер Клиффорд, поверьте, он сейчас раскаивается, что не простил вас сразу. Это тяготит его в старости. Для вас и Феличиты было бы лучше, если бы вы понесли наказание за свое преступление». «А наши дети, Фиби?» — спросил он. «А разве Бог не смог бы загладить вашу вину перед ними?» — спросила она. «Разве Он сделал так, чтобы вы снова согрешили из-за них? О, если бы вы только доверились Ему, если бы вы только дождались, чтобы увидеть, как Христос может превратить даже грехи отца в благословение для Его детей! Они скучали по вам. Возможно, я не могу видеть это совсем ясно. Они, должно быть, скучали по вам всю свою жизнь. И теперь это разобьет их сердца, если они узнают обо всем этом. Должны ли они сейчас это знать, я не могу сказать». «А с какой целью они должны это знать?» — спросил он. «Разве ты не видишь, Фиби, что отличие, которое завоевало Феличита сейчас, обязывает нас хранить этот секрет? Он не может быть раскрыт ни ей, ни им. Я пришел, чтобы рассказать об этом человеку, который привез меня сюда под грифом «секретно». «Канонику Паскалю?» — воскликнула она. «Паскалю?» — повторил он. «Да, я помню. О, было бы ужасно рассказать это ему!» «Дайте-ка мне подумать», — сказала Фиби. «Это слишком неожиданно для меня. Мы должны что-то сделать, но что, я пока ума не приложу. У меня должно быть время, чтобы все обдумать. И все же я боюсь отпускать вас, чтобы вы снова не исчезли и чтобы все не показалось мне страшным сном. — Я все еще так дорог для тебя, Фиби? — скорбно спросил он. — Нет, поверь, я не исчезну для тебя. Я буду держаться рядом с тобой, раз ты снова увидела меня. Если бы тот несчастный в аду, который поднял глаза, мучаясь, увидел какого-нибудь жалостливого ангела, который время от времени окунал бы кончик своего пальца в воду и охлаждал его язык, разве бы этот несчастный исчез из поля зрения ангела? Разве он не испытывал бы ужасный страх перед тем, что он исчезнет? Но ты не оставишь меня теперь, Фиби? — Никогда! — ответила Фиби с напряженной скорбной серьезностью. — Ну что ж, тогда я пойду, — сказал он неохотно, поднимаясь на ноги. Часы в аббатстве пробили уже второй раз с тех пор, как он вошел в кабинет каноника Паскаля, и началась их беседа. Пора было уходить, но ему казалось, что он должен еще столько всего сказать Фиби, что и многих часов ему не хватит. Непринужденная речь стала для него источником невыразимого утешения и силы. Он умирал от жажды и нашел источник живой воды. Для Фиби и только для нее одной он оставался живым человеком, если только иногда Феличита не вспоминала о нем. «Если ты все еще мой друг, зная все, — сказал он, — я больше не буду отчаиваться, поверь. Когда мы снова сможем увидеться?» «Завтра я приду на утреннюю службу в аббатство», — ответила Фиби. Глава 18. Внутри и снаружи. Поговорив с каноником Паскалем несколько минут, с волнением и сдержанностью, которые он не мог не заметить, Фиби вышла из дома, чтобы пойти к себе. В одном из самых темных уголков монастыря она увидела фигуру Жана Мерля, который ждал, когда она выйдет. На мгновение Фиби приостановилась, как бы желая еще раз заговорить с ним. Но сердце ее переполняли противоречивые чувства, а в разуме теснили спутанные мысли. Она жаждала уединенной прогулки домой, 2 или 3 мили вдоль многолюдной улицы, где она могла бы почувствовать себя такой же одинокой, как на уединенной возвышенности, где она родилась. Ей всегда нравилось бродить по улицам в одиночестве после наступления темноты, ловя мимолетные взгляды большого количества людей, живущих на улице, которые были довольны, если могли найти приют для своей головы в течение нескольких коротких часов, которые они могли отвести на сон, не предаваясь роскоши дома. В разговоре с ними она могла вернуться к деревенскому и домашнему диалекту. Из своего собственного раннего опыта она могла понять их нужды и взглянуть на них с их точки зрения, испытывая к ним симпатию и жалость, усиленные воспитанием, которое возвысило ее над ними. Но сегодня вечером она шла по оживленным улицам, как глухонемая, механически выбирая верный путь между аббатством и своим домом, расположенным почти в 3 милях. Она сознавала только одно обстоятельство — то, что Жан Мерль следовал за ней. Возможно, в глубине души он боялся, что она подведет его, когда придет время обдумать все, что он ей рассказал. Он обидел ее, с негодованием сказала она себе. И все же, когда бы она ни повернула голову, она видела его высокую сгорбленную фигуру и седую голову. Он крался за ней на некотором расстоянии и никогда не терял ее из вида. Фибе было так горько видеть, как ее старший, самый дорогой друг преследует ее по пятам, что раз или два она останавливалась на углу улицы, чтобы дать ему время догнать ее, но он держался в стороне. Он только хотел посмотреть, где она живет, ведь там же жили Феличита и Хильда. Наконец она свернула на площадь, где стоял их дом. Он был ярко освещен, так как Феличита устраивала в этот вечер один из своих редких приемов, и еще через час-другой комнаты наполнятся гостями. Было еще слишком рано, и Хильда играла на рояле в гостиной. Веселые ноты звучали в тихой ночи. В мастерской Фиби была боковая дверь, через которую она могла входить и выходить по своему желанию, и она стояла у нее, пытаясь дрожащими руками вставить ключ в замок. Оглянувшись, она увидела Жана Мерля, прислонившегося к перилам, ограждавшим сад сквера. — Ох, я должна вернуться к нему, я должна поговорить с ним снова! — взывала она к своему сердцу. Еще через мгновение она была рядом с ним, сжимая его руки. «Ох!» — всхлипывала она. «Что я могу для вас сделать? Это слишком жалко для вас, да и для меня тоже. Скажите мне, что я могу сделать?» «Ничего», — ответил он. «Ты заставляешь меня чувствовать себя так, словно я снова согрешил, рассказав тебе все это. Я не должен был тревожить твое счастливое сердце своим горем». «Это были не вы», — сказала она. «Вы даже не пришли сказать мне об этом. Вас привел Бог. Я могу это вынести. Но, о, видеть, что вы закрыты, а внутри вон там Хильда играет, и Феликс, возможно, там. Они будут петь и никогда не узнают, кто стоит снаружи в туманной ночи и слушает их». Ее голос сорвался на рыдание, но Жан Мерли не обратил на них внимания. «А Феличита?» — спросил он. Фиби не могла ответить ему, плача. Она все еще не могла заставить себя думать о Феличите, хотя на самом деле все ее мысли были заняты ею. Она вернулась к двери своей мастерской и на этот раз открыла ее без труда. В студии горел слабый свет от затененной лампы, стоявшей на дымоходе. Она освещала очаг, но оставляла в тени всю остальную часть комнаты. Фиби сбросила чепец и плащ с очень тяжелым и тревожным вздохом. — Что заставило тебя так вздыхать, Фиби? — спросил низкий и испытующий голос. В кресле у камина, выдвинутом из круга света, сидела Феличита, откинувшись на спинку, и смотрела на нее. Красота ее лица до сих пор никогда не поражала Фиби, но сейчас она была для нее совершенно болезненной. Богатые складки ее бархатного платья, мягкие дорогие кружева головного убора, отличавшегося от вдовьего чепца, но напоминавшего его, выгодно подчеркивали ее лицо и фигуру. Глаза Фиби, казалось, смотрели на нее более отчетливо и ясно, чем это было на протяжении нескольких последних лет. Ведь она смотрела сквозь них на темный фон того, что видела в своем собственном разуме. Она была поразительно красивой женщиной, но мысль о том, какие страдания и ужас скрывались под ее сдержанным и величественным обликом, таким холодным и одновременно нежным, наполнила душу Фиби внезапным ужасом. Какую ужасную жизнь в самоодобрении и стоической фальши она прожила! Она видела человека, с которым только что рассталась, стоящего без дома, без друзей, на грани безденежья, мертвеца в мире живых, оторванного от всех связей и обязанностей дома и общества, которые он любил. Но Фиби он не казался таким несчастным, как Феличита. Она опустилась на сиденье рядом с Феличитой с таким чувством сердечной тоски и сердечной слабости, каких она не испытывала никогда прежде. Уныние и недоумение настоящего простирались перед ней на ближайшие годы. Почти впервые в жизни она почувствовала себя изможденной, физически усталой и измученной, словно ее силы были перегружены. До сих пор ее детство, проведенное на свежих, продуваемых ветром возвышенностях, и ее счастливый и спокойный темперамент поддерживали ее здоровье. Но теперь она чувствовала себя так, словно грехи всех тех, кого она так нежно и преданно любила, затронули самые истоки ее жизни. Она могла бы разделить с ними любое другое бремя и нести его с несломленным духом и несокрушимым сердцем. Но такой грех, как этот, столь полный горя и недоумения для всех них, опутал своей ядовитой паутиной и ее душу. «Почему ты так горько вздохнула?» — снова спросила Феличита. «Мир так полон страданий», — ответила она дрожащим и неестественно встревоженным голосом. «Его счастье — это такая насмешка!» «Ты наконец-то узнала это, дорогая Фиби», — сказала Феличита. «Я говорила тебе об этом много лет подряд. Сын человеческий, падающий в обморок под крестом, вот истинная эмблема человеческой жизни. Даже у него не хватило сил донести свой крест до места, называемого Голгофой. Всякий раз, когда я думаю о том, что наиболее истинно представляет нашу жизнь здесь, я вижу Иисуса, бредущего по неровной дороге, с Симоном позади него, которого заставили нести крест Спасителя». «Он упал в обморок от грехов мира», — пробормотала Фиби. «Можно нести печали других, но, о, трудно нести их грехи». «Мы все это узнаем», — сказала Феличита. Ее лицо побледнело и побелело до самых губ. «Может ли один человек творить зло, чтобы весь мир не страдал от этого? Разве последствия греха когда-нибудь угасают? То, что сделано, не может быть исправлено и в вечности. Вот в чем вся беда, Фиби». «Я никогда не чувствовала этого так, как сейчас», — ответила Фиби. «Это потому, дорогая, что ты оградила себя от земных уз», — скорбно сказала Феличита. «У тебя нет ни мужа, ни ребенка, чтобы во сто крат увеличить силу твоих страданий. А я вступаю в новый период скорби, связанный с Феликсом и Хильдой. Если бы я была такой же, как ты, дорогая Фиби, я могла бы прожить жизнь так же счастливо, как ты. Но моя жизнь никогда не принадлежала мне. Она была вынуждена течь по каналам, проложенным другими». Где-то в доме позади них случайно оставили открытой дверь, и в тихую студию ворвались звуки пианино Хильды и пение голосов. Фиби слушала их и думала об опустошенном, разбитом сердце мужчины, который тоже их слышал. Чистые молодые голоса их детей долетали до его ушей, как и до ушей Феличиты. Они были так близко друг от друга, но так друг от друга далеки. Она вздрогнула и придвинулась ближе к огню. «Я чувствую себя так же холодно, как если бы я была бедным изгоем на улице», — сказала она. «И я тоже», — ответила Феличита. «Но, Фиби, не падай духом и не теряй мужества, как я. Ты всегда, казалось, живешь в лучах солнца, и я смотрела на тебя и чувствовала себя ободренной. Не спускайся ко мне во тьму». Фиби не могла ответить, потому что вокруг нее сгущалась тьма. До сих пор в ее жизни не случалось никаких недоразумений, из-за которых трудно было бы решить, что правильно, а что нет. Но вот наступил этот момент. Долгие годы примирили ее со смертью Роланда и сделали память о нем священной и печально сладкой. Она размышляла о нем в одинокие часы в тихих глубинах преданного сердца. Но оказалось, он снова был жив, не имея права быть живым, не имея никаких объяснений, которые могли бы восстановить его в прежнем положении. А Феличита? О, какой жестокой, неженственной ошибке была повинна Феличита! Она не могла заставить свой голос говорить снова. «Я должна идти», — наконец сказала Феличита. «Лучше бы я не приглашала гостей на этот вечер». «Я не могу прийти сегодня вечером», — ответила Фиби. «Но Феликс там, и каноник Паскаль скоро придет. Вы прекрасно обойдетесь без меня». Когда Феличита ушла, Фиби стала свободнее дышать. Тускло освещенная студия с холстами, над которыми она работала, и картинами, которые она уже написала, висевшими на стенах, и мольбертами, стоявшими так, как она оставила их 3 или 4 часа назад, когда наступили ранние сумерки, успокаивала ее взволнованный дух, когда она осталась одна. Фиби медленно передвигалась по комнате, расставляя все по своим местам, и чувствовала, что ее мысли становятся более упорядоченными по мере того, как она это делает. Когда все было готово, она тихонько приоткрыла наружную дверь и выглянула. Да, он был там, прислонившись к перилам, стоял и смотрел на ярко освещенные окна. Подъезжали кареты, и в них усаживались гости Феличиты. А сердце Фиби кричало от контраста между жизнью этих двоих. Ей хотелось выбежать и встать рядом с ним в темноте и сырости ноябрьской ночи. «Но что она может сделать?» — с горечью спросила она себя. Она не осмеливалась даже пригласить его посидеть у огня в своей студии. Одна и та же крыша не могла укрывать его и Феличиту без невыразимой боли для него. Было уже поздно, когда в доме стало тихо, и далеко за полночь, когда погас последний свет. Это было в спальне Фиби, и она снова выглянула наружу и увидела неподвижную фигуру, чернеющую на фоне темноты, как будто бы она и не шевелилась с тех пор, как Фиби видела ее в первый раз. Но пока она смотрела на нее с дрожащими губами и затуманенными слезами глазами, подошел полицейский и заговорил с Жаном Мерлем, властно встряхнув его так, что, казалось, пробудил его. Жан Мерль осторожно двинулся прочь, полицейский следовал за ним, пока оба не скрылись из виду. Фиби не спалось, она не хотела спать. Всю ночь она бодрствовала и думала, думала, не находя выхода из замкнутого круга. Кто может сделать кривую вещь прямой или исправить то, что уже было сделано? Глава 19. В доме своего отца. Когда на следующий день Фиби вошла в Вестминстерское аббатство, утренняя служба уже началась. На ближайшей к двери скамье сидел рабочий в изношенной одежде. Его седые волосы были длинными и растрепанными, а весь его вид выражал бедность и страдания. Она проходила мимо, когда в темных и запавших глазах бедняка мелькнуло узнавание. Может быть, это Роланд Сефтон? Накануне вечером она видела его лишь в дружелюбном полумраке, скрывавшем разрушения, нанесенные временем, горем и трудом. Но теперь дневной свет, открыв их, бросил в ее сердце холодную тень сомнения. Это был его голос, который она узнала и признала накануне вечером. Но теперь он молчал, и, открывшись дневному свету, она почувствовала тревогу и недоверие. Такого мужчину она могла встретить тысячу раз, ни разу не вспомнив о красивом, мужественном лице и благородной осанке Роланда Сефтона. И все же она села рядом с ним в ответ на этот притягательный блеск в его глазах, и когда его хорошо знакомый голос присоединился к ее голосу в ответ на молитвы, она снова признала его в своем сердце. И теперь все мысли о священном месте и о поклонении, которым она занималась, улетучились из ее головы. Она снова была девочкой дома, там, живущей в тихом месте в обществе своего немого отца. С этим голосом Роланда Сефтона, который время от времени нарушал тишину и наполнял ее самой сладкой музыкой, звуками человеческой речи. Если он и утратил всякое сходство со своим прежним обликом, то только его голос, зовущий Фиби, как и накануне вечером, должен был выдать его ей. Ни один его оттенок не был забыт. Для Жана Мерля Фиби Марлоу мало чем изменилась, разве что из простой деревенской девушки превратилась в культурную и утонченную женщину. Милое и нежное лицо рядом с ним, глубокая, спокойная синева ее глаз и чувственный рот, готовый расплыться в улыбке, были теми же самыми, какие он видел, когда в тот страшный вечер много лет назад просил ее помочь ему избежать страшного наказания. «Я помогу вам, даже умру за вас и ваших близких», — сказала она. Он отчетливо помнил, какое скорбное впечатление произвела на него эта ее девичья пылкость. Даже сейчас ему некому было помочь. Только маленькая рука этой женщины могла дотянуться до него в той пропасти, где он лежал. Только простая, жалостливая мудрость ее верного сердца могла найти для него выход из этого бедственного положения в какое-то безопасное и спокойное место. Он готов был следовать за ней, куда бы она его ни направила. «Я вижу перед нами только один долг», — сказала она, когда служба закончилась, и они стояли вместе перед одним из памятников в аббатстве. «Я думаю, мистер Клиффорд должен знать». «Но что он будет делать, Фиби?» — спросил Жан Мерль. «Бог свидетель, если бы я думал только о себе, я бы пошел в каторжную тюрьму с такой благодарностью, как будто это были двери рая». «Да-да, тюрьма стала бы для меня вратами рая, если бы я мог заплатить за свое преступление. Но есть Феличита и мои дети, и тем больше шок и позор для них будет от моего осуждения сейчас». «Но если бы мистер Клиффорд потребовал наказания, оно должно быть выплачено, даже теперь», — ответила Фиби. «Но он этого не сделает, поверьте». «Одна из причин, почему он должен знать, заключается в том, что он все еще оплакивает вас день и ночь, как будто бы он стал главной причиной вашей смерти. Он упрекает себя в непримиримости и к вам, и к своему сыну. Но даже если старая обида пробудится, будет правильно, если вы рискнете. Зачем кому-то, кроме нас двоих, знать, что Феличита знала, что вы живы? «Если бы мы смогли спасти ее и детей, я был бы доволен», — сказал Жан Мерль. «Она умрет, если узнает, что вы здесь», — ответила Фиби, оглядываясь вокруг с ужасом, как будто ожидал увидеть Феличиту. «Она очень слаба, и внезапное волнение и стресс могут привести ее к мгновенной смерти. Нет, она не должна знать. А за мистера Клиффорда я не боюсь». Он простит вас от всего сердца, и в старости его ждет радость. Я поеду с вами сегодня вечером. Решено. Поезд в 4 часа, и мы приедем в Риверсборо в 8. Будьте на вокзале, чтобы встретить меня там. «Вы знаете, — сказал Жан Мерль, — что прошедшие годы не освобождают человека от суда и приговора. Мистер Клиффорд может сразу же передать меня в руки полиции, и сегодня ночью меня могут посадить в тюрьму Риверсборо, как если бы меня арестовали 14 лет назад. Ты знаешь это, Фиби?» «Да, я знаю это, но я этого не боюсь», — ответила она. Она не испытывала ни малейшего страха перед мстительностью старого мистера Клиффорда. Пока она ехала в Риверсборо вместе с Жаном Мерлем в вагоне 3-го класса того же поезда, в ее голове роились тревожные мысли. В тайных глубинах ее сердца шевелилась неуспокоенная радость, но она была слишком полна тревоги и недоумения, чтобы полностью осознать это. Хотя прошло не более 24 часов с тех пор, как она узнала о том, что Роланд жив, ей казалось, что она никогда и не верила в его смерть, и казалось невероятным, что сообщение о его смерти получило такое полное признание, как это было повсеместно. И все же, хотя он вернулся, его нельзя было приветствовать. Только для нее и для старого мистера Клиффорда это возвращение из могилы могло быть радостным. «А была ли она рада?» — спросила она себя после долгого размышления над трудностями, связанными с этим странным появлением. Да, она скорбела о нем, утешала его мать в ее трауре, говорила о нем, как говорят с нежностью об умершем своим детям. Время сделало ее горе почти священным и смягчило ее. Она понимала, что теперь она с благодарностью вспоминает о Роланде как о друге. Она любила его больше всего, и его забота оказала самое большое влияние на нее за всю ее жизнь. Но она еще не могла признаться, что была рада его возвращению. Старый мистер Клиффорд сидел в обшитой деревом столовой в своей любимой комнате, когда Фиби тихо открыла дверь и заглянула в нее с бледным и встревоженным лицом. Его зрение было тусклым, но свет падал на темные старые панели, на старомодные серебряные бокалы и яркие медные солонки на резном серванте. На дубовых панелях висели две или три самые солнечные картины Фиби. В очаге пылал огонь, и старик, положив локти на ручки кресла и слегка сцепив руки, наблюдал за игрой и пляской пламени в дымоходе. На столе рядом с ним лежало несколько новых книг, но он не читал. Он сидел в полном одиночестве, не имея рядом никого, кроме своих угасающих воспоминаний. Нежность Фиби к старику была очень велика, и она остановилась на пороге с жалостью, глядя на него. А Жан Мерль, стоявший в коридоре позади нее, успел мельком взглянуть на очаг, который был полон воспоминаний для него, и теперь был занят одним опустошенным стариком, прежде чем дверь закрылась, и он остался без этой картины. «Да это же маленькая Фиби Марлоу!» — радостно воскликнул мистер Клиффорд, оглянувшись на легкий звук шагов, совсем не похожий на тяжелые шаги миссис Никси. «Мое дорогое дитя, я не могу передать, как мне приятен твой визит!» Он поднялся и стоял, держа ее за обе руки и с нежностью глядя ей в лицо. «В эту минуту я думал о тебе, моя дорогая», — сказал он. «Я набрасывал в голове длинное письмо к тебе, которое эти мои старые ленивые пальцы отказались бы написать. Сэндон, книготорговец, был здесь, принес эти книги, и он рассказал мне довольно странную историю. Он сказал, что в августе прошлого года родственник мадам Сефтон был здесь, в Риверсборо, и рассказал ему, кто он такой, в его магазине, где он купил одну из книг Феличиты. Почему Сэндон не пришел сюда сразу и не рассказал нам тогда, чтобы ты могла узнать его, Фиби? Вы с Феликсом и Хильдой были здесь. Он был бедным человеком и, кажется, плохо себя чувствовал. Я думаю, он пришел узнать, как поживает мадам. Сэндон говорит, что он напомнил ему Роланда, бедного Роланда. Я бы приветствовал беднягу только ради этого сходства, и я как раз думал, как тронуло бы нежное сердце Фиби даже такое слабое сходство». «Да, да», — пробормотала она. «И мы могли бы немного ему помочь. По словам Сэндона, он довольно бедный человек», — продолжал мистер Клиффорд. «Ну, садись, моя дорогая. Нет никого на свете, кто был бы так желанен для меня, как маленькая Фиби Марлоу, которая отказалась стать моей приемной дочерью». Он поставил стул рядом со своим, не выпуская ее руки, но крепко сжимая ее своими тонкими и скрюченными пальцами. «Вы полностью простили Роланда?» — с трепетом спросила она. «Полностью, моя дорогая», — ответил мистер Клиффорд. «Как Христос простил нас, взяв на себя наши грехи?» — продолжала уточнять она. «Как Христос простил нас!» — ответил он, торжественно склонив голову. «Если бы это было возможно, ну, только подумайте об этом!» — продолжала она. «Что вот он мог бы вернуться снова, чтобы могила в Энгельберге могла бы отдать своих мертвецов. Он был бы желанным гостем для вас!» «Если бы сын моего старого друга Сефтона мог вернуться, — сказал Клиффорд, — он был бы для меня более желанным гостем, чем ты, Фиби, извини. Как часто я представляю себе, как он сидит там, в кресле Сефтона, и смотрит на меня своими глазами». «Но предположим, что он обманул всех нас», — продолжала она. «Если бы он избежал вашего гнева другим обманом, еще худшим обманом, если бы он сумел похоронить под своим именем кого-то другого человека и продолжать жить под чужим, смогли бы вы ему это простить?» «Если бы Роланд мог вернуться раскаявшимся человеком, я бы простил ему все грехи», — твердо сказал мистер Клиффорд. «Я радовался, что не заставил его искать смерти». «Но что ты имеешь в виду, Фиби? почему ты задаешь мне такие странные вопросы?» «Потому что...» — ответила она почти шепотом, приблизив свое лицо к его лицу. «Роланд не умер. Тот человек, который был здесь в августе и назвался Жаном Мерлем, это сам Роланд. Он видел вас и всех нас, но не мог осмелиться дать о себе знать. Я могу рассказать вам об этом, но, ох, он горько раскаялся, и в этом мире ему нет места для раскаяния. Он не может вернуться среди нас, снова стать Роландом Сефтоном». «Где он?» — спросил старик дрожа. «Он здесь. Он пришел со мной. Я пойду и приведу его», — ответила она. Мистер Клиффорд откинулся в кресле и посмотрел в сторону полуоткрытой двери. Его память вернулась на 20 лет назад, когда он в последний раз видел Роланда Сефтона в расцвете молодости, красивого, подтянутого и счастливого, который заставил его сердце заколотиться при мысли о собственном брошенном сыне, лежащем в общей могиле в Париже. Человек, которого он увидел, медленно и неохотно входящего в комнату позади Фиби, был седоголовым, согбенным и жалким. Этот человек остановился в дверях, глядя не на него, а на всю комнату взглядом, полным скорби и воспоминаний. Нетерпеливые, вопрошающие глаза старого мистера Клиффорда не привлекли его внимания и не отвлекли его от созерцания старого знакомого места. «Нет! Нет, Фиби!» — воскликнул мистер Клиффорд. «Он самозванец, моя дорогая! Это не сын моего старого друга, Роланд!» «Только бы это было не так!» — горько воскликнул Жан Мерль. «Только бы я стоял в этой комнате, как чужой! Фиби Марлоу, это очень тяжело. Мое наказание больше, чем я могу вынести. Здесь вся моя жизнь возвращается ко мне. Это место, как никакое другое место в мире, заставляет вспомнить мой грех и глупость». Он опустился на стул, зарылся лицом в ладони, чтобы отгородиться от ненавистного вида старого дома. Он снова был в своем раю, и вот это было место мучений. В его мыслях не было места для мистера Клиффорда, для него не имело значения, что тот называет его самозванцем. Он пришел, чтобы ничего не требовать, даже своего собственного имени. Но мстительные воспоминания о прошлом захватили его и держали его на привязи. Даже вчера вечером, когда в холодном мраке ноябрьской ночи он смотрел на дом, в котором жили Феличита и их дети, его боль была менее острой, чем сейчас, в этих стенах, где прошла вся его счастливая жизнь. Он не осознавал ничего, кроме своей боли. Он не слышал голоса Фиби, говорившей за него с мистером Клиффордом. Он ничего не видел и не чувствовал, пока нежная и дрожащая рука, слабая и нежная, как рука матери, сжавшая его плечо, не заставила его поднять глаза на серое, взволнованное лицо мистера Клиффорда, склонившегося над ним. «Роланд! Роланд!» — сказал он срывающимся от рыданий голосом. «Сын моего старого друга, прости меня, как я прощаю тебя. Благодарение Богу, ты вернулся вовремя, чтобы я мог увидеть тебя и поприветствовать. Я благословляю Бога от всего сердца. Это твой собственный дом, Роланд, твой собственный дом». Слабыми, но ставшими такими сильными старческими руками, он подтащил его к очагу, усадил в кресло рядом со своим, где сидела Фиби, и держал руку на его руке, чтобы тот не исчез из поля его зрения. «Сегодня вечером ты мне больше ничего не скажешь», — сказал он. «Я стар, и этого мне достаточно». «Достаточно того, что сегодня ночью мы с тобой простили друг друга из глубины наших сердец. Больше ничего мне не говори этой ночью. Фиби ускользнула от них, чтобы помочь миссис Никси подготовить комнату для Жана Мерли. Это была та самая комната, которая была детской Роланда Сефтона и детской его детей. Ее все еще занимал Феликс, когда навещал старый дом. Домашнее гостеприимство принесло Фиби облегчение, но в комнате, которую она покинула, двое мужчин остались сидеть бок о бок в нерушимом молчании.